Младшая сестра лукаво улыбается, потягивается, распрямляя уставший позвоночник. И, уловив в лице Ларисы смешанное чувство сомнения, растерянности и тревоги, ободряюще смеется. «Да брось! Не бери в голову, я пошутила!» Через месяц, когда картошка была выкопана, погреб заставлен банками с компотами, соленьями, маринадами, а хата побелена снаружи и внутри, они разъезжаются. Мать с отцом провожают дочерей до яблони за двором. Лариса едет с Верой в райцентр, а дальше в область младшая двинется сама. Объемистые сумки с деревенскими гостинцами оттягивают руки. Мать, не скрываясь, плачет, рот от боли у нее кривится. Отец, не зная, как выразить сочувствие, гладит ее по плечу. Сестры, напротив, мало печалятся. Здесь, в родительском доме, они почти соскучились по прежней жизни, той, где сами себе хозяйки. «Все, дальше не провожайте», — командует Лариса. «Давай твою сумку», — приказывает она младшей сестре. «Понесем на две руки». Они идут по проселочной дороге к асфальту, стараясь не горбиться под тяжестью. Родители долго смотрят им вслед, а с раскидистой яблони уже летят первые осенние листья. Анже или Анже? Анже, Анже. Зима в этом году рано легла. Дворники не успели листья собрать, а утром уж снега по колено, небо морозом затянуто. В редакционном кабинете одной из столичных газет сидели четыре сотрудницы, одетые по-зимнему. Холода застали врасплох хозяйственные службы, так что про отопление в ближайший месяц нечего было и думать, трубы полопались. Но женщины, увлеченные беседой, похоже, и не замечали выступившего по углам инея, застоявшегося в каменных стенах ледяного воздуха. Наталья Петровна, из-за которой все и собрались, даже расстегнула кроличью шубку, сняла шапку. Героине дня было под 50. Выглядела она, вроде бы и по возрасту, но совсем не оскорбительно для глаз. Лицо ее с приятными славянскими чертами излучало неподдельную доброжелательность и незлобивость. Белокурые волнистые волосы Наталья Петровна любила собирать в благородные прически, обнажая маленькие чувственные ушки, в мочках которых всегда светились сережки с лазурью под цвет глаз. Спецкоры Цареву обожали читатели, любили дети, в том числе и собственный сын, результат позднего неудачного брака, уважали сослуживцы. Сегодня Наталья Петровна, несмотря на усталость, она только что вернулась из недельного путешествия во Францию, выглядела особенно хорошо. Густые волосы, красиво перевитые сединой, богато блестели. Блестели и от непроходящей прозрачной влаги и глаза, и брошка, перламутровая у воротничка блузки, тоже блестела.